Глава 11. Графиня. Директор детского дома Борис Сергеевич оказался высоким, сутуловатым, еще молодым человеком в красноармейской гимнастерке, кавалерийских галифе и запыленных коричневых сапогах. Но он был в очках. Это удивило Мишу. Военная, да еще кавалерийская форма, и вдруг очки. Как-то не вяжется. Очки придавали молодому директору строгий и даже хмурый вид. Он искоса и, как показалось, Миша неодобрительно посмотрел на палатки. Точно ему не нравился и лагерь, и вообще все. Мишу это задело. С того дня, как его назначили вожатым, он стал очень чувствителен. Ему казалось, что взрослые относятся к нему снисходительно, не так, как к настоящему вожатому отряда. Не глядя на Бориса Сергеевича, Миша продолжал выговаривать Зене за то, что ее звено запоздало с обедом. Хоть Борис Сергеевич и директор, а он, Миша, тоже вожатый отряда и начальник этого лагеря. Впрочем, по дороге в усадьбу Миша убедился, что директору вообще все здесь не нравится. Борис Сергеевич зыркал по сторонам глазами и так многозначительно молчал, что Миша начинал себя чувствовать виноватым в том, что усадьба запущена. Они вышли на главную аллею и сразу увидели графиню. Старуха неподвижно стояла на террасе, подняв кверху голову, в той самой позе, в какой ее уже видели мальчики, когда прятались в конюшне. Казалось, что она поджидает их. И приближаться к этой неподвижной фигуре было довольно жутко. Они остановились у нижних ступенек террасы. Но старуха к ним не спустилась. И так они все молча и неподвижно стояли. Старуха наверху, а директор с мальчиками внизу. Борис Сергеевич спокойно, со знакомым уже Мише неодобрением, смотрел на старуху. На ее обрамленное седыми волосами лицо, с крючковатым носом и грязно-пепельными бровями. И Миша видел, как под действием его взгляда все беспокойнее становится графиня. Ее большие круглые глаза с волнением и ненавистью смотрят на пришельцев. И чем больше наблюдал Миша эту сцену, тем больше нравились ему уверенность и спокойствие Бориса Сергеевича. И странно, Коровин тоже держался так, точно этой старухи и не было здесь вовсе. А когда приходил сюда с Мишей, так сердце захолонуло. Наконец старуха спросила: «Что вам угодно? Будьте любезны спуститься», — ответил Борис Сергеевич голосом педагога, убежденного, что ученик обязательно выполнит его приказание. Старуха сделала несколько шагов и остановилась, но опять же двумя-тремя ступеньками выше Бориса Сергеевича и мальчиков. Потом она надменно проговорила: «Слушаю вас». Ответа не последовало. Борис Сергеевич точно не видел старухи. Миша был восхищен его выдержкой. Вот что значит настоящий руководитель. Ничего не говорит, не произносит ни слова, а приказывает. Вот кому следует подражать. И только тогда, когда графиня сделала еще несколько шагов и очутилась на одной ступеньке с Борисом Сергеевичем, он сказал: «Я директор Московского детского дома номер 116. Разрешите узнать, кто вы?» «Я хранительница усадьбы», — объявила старуха. «Прекрасно», — сказал Борис Сергеевич. «Есть предположение организовать здесь детскую трудовую коммуну. Я бы хотел осмотреть дом». Старуха вдруг закрыла глаза. Миша испугался. Ему показалось, что она сейчас умрет. Но ничего со старухой не случилось. Она постояла с закрытыми глазами, потом открыла их и сказала: «Этот дом — историческая ценность. Я имею на него охранную грамоту». «Покажите», — сухо проговорил Борис Сергеевич. Старуха вытащила из-под платка бумагу, подержала ее в руках и протянула Борису Сергеевичу. Тот взял и, по своему обыкновению недовольно морщась, начал читать. Подавшись вперед и скосив глаза, Миша из-за плеча Бориса Сергеевича тоже заглянул в бумагу. В левом углу стоял большой расплывшийся штамп, точно наляпанный фиолетовыми чернилами. Текст был напечатан на пишущей машинке. Сверху крупно «Охранная грамота». Ниже обыкновенными буквами. Удостоверяется, что жилой дом в бывшей усадьбе Карагаева, как представляющий историческую ценность, находится под охраной государства. Всем организациям и лицам использовать дом без особого на то разрешения губнар-образа воспрещается. Нарушение охранной грамоты рассматривается как порча ценного государственного имущества и карается по законам республики. Замзав губернским отделом народного образования Серов. И затем следовала мелкая, но длинная подпись этого самого Серова. «Все правильно», — сказал Борис Сергеевич, возвращая бумагу. «И все же здесь будет организовано коммуна». «Не извольте мне приказывать», — старуха вскинула голову. «И попрошу больше не беспокоить». Она повернулась, поднялась по лестнице и скрылась за высокой дубовой дверью. Борис Сергеевич обошел усадьбу, осмотрел сарай, конюшни, сад, пруд и расстилающиеся за усадьбой поля. И Коровин тоже долго и внимательно смотрел на поля. Потом Борис Сергеевич сказал: «Под самой Москвой и помещики сохранились. На 6-м году революции. Удивительно». Когда они покидали усадьбу, Борис Сергеевич обернулся и снова посмотрел на дом. Остановились и мальчики. В ярких лучах заката бронзовая птица горела, как золотая. Она смотрела круглыми злыми глазами, словно была готова сорваться и броситься на них. «Эффектная птица», — заметил Борис Сергеевич. «Самый обыкновенный орел», — презрительно сказал Миша. «Да», — ответил Борис Сергеевич, но, как показалось Мише, с некоторым сомнением в голосе.